но живые размышления, не работа ради жалования, не опустошение помойных ведер. В туннеле был только тяжкий приступ беспричинных мыслей, его мыслей, свободных и непрофессиональных, безвозмездных, живущих так, как вольны жить только духи. Да еще звуки монолога, и диалога, и полилога, и каталога, исключительно внутреннего. Ах, отличная шутка! Это его утомляло, вереница мыслей состоял из ослиного мостика. В полной тени и туннеле не было размена, не было полетов и течений, не было букв, но только живая мысль, движущаяся в затемненном, погруженном в замогильную утробу разуме. Поезд не может тронуться, пока не закрыты веки. Жар похоти и невыносимый свет жизни отставлены, трусикам и бойскаутам положен конец. Дамы полусвета и сен-пре, сладостные поцелуи, и все иное упразднено. Он был во мраке, в чаще, он целиком был в уютной тьме призраков, в лимбе, из которого изгнан мистраль желаний. Он не был горд, не был парящей птицей, не достигал вышних пределов, не извергал сокровеннейшие свои части, его душа на горшке. Он не совал клюв в небеса, он не был любопытен, не был рыбой в морях, не шнырял в океанской толще, не извивался в глубинах мира и помоях погибшего времени. Он великий, большой, обращенный внутрь человек, сдержанный, замкнутый. Мы обнаружили, что написали он есть, хотя, конечно же, мы имели в виду, что он был. Для постпикассовского человека с пером в руке, обреченного на литературу, исключающих оговорок, представляется невозможным, пожалуй, дерзким, возможно, нам следует сказать излишним, даже невежливым, флегматично и без содрогания склонять глагол «быть». Мы, конечно, хотели сказать, что он тогда был великим, большим, обращенным внутрь человеком. Теперь он вновь простая наружность, фасад. Он пронзен, если нам позволительно будет стащить достойную всяких похвал фразу «мсье Жида» своим фасадом. Он, как видите, с восторгом катается в свиных помоях. Но в течение двух с небольшим месяцев, проведенных в чаше, в полной тени, в туннеле, уколы извне были нечастыми и, благодаря его бастионам, умеренными. И все равно они сводили его с ума, мучили его, как краба, извлеченного из сумрачной глубины на чумной солнечный свет, выдернутого из берложки, мох, камень, зеленая вода, жарится на солнце. Они, Люсьен, Либер, Сиракуза. Люсьен был наименее гибельным. Он не врывался в комнату с яркой веселой развязностью и лязгом, подобно Сиракузе, и не грохотал по лестнице и коридору, взрываясь последними новостями и любовью и идеями, прости его, Господи, да, идеями, подобно Либеру. Люсьен просачивался внутрь илом, он подкрадывался к двери и тихо проскальзывал в комнату. Его слова были изощренными, он говорил тихо и неспешно, с большим достоинством. Он был умен, он обладал замечательно унылым интеллектом, приглушенным настолько, что это было приятно. Он не собирался убеждать а-ля Либер или возбуждать и щекотать а-ля Сиракуза. Он не говорил с человеком, он просто лился балладой, охваченный сладостной абулией. Он говорил под сурдинку. «Пассаж в Лейбнице», — сказал он, — «где он сравнивает материю с садом, полным цветов, или с прудом, полным рыб, где каждый цветок есть опять такой же сад, и каждая частичка каждой рыбы есть опять такой же пруд». Он попытался сделать жест и улыбнулся улыбкой утопленника. «Создал у меня впечатление, что эстетика — это область философии». «Ах», — произнес Белакова. В то время как это, разумеется, он вздохнул не так. «Нет? Нет-нет», — сказал он, — «между двумя предметами нет связи». Улыбка была ужасной, словно на нее смотрели сквозь воду. Белакове захотелось стереть ее губкой. А еще Люсьен не мог избавиться от повисшего в воздухе жеста, который уже нельзя было заставить что-либо означать. Кошмар, точно мертворожденному младенцу, делали искусственное дыхание. В другой день, заметив отражение своей руки в зеркале, он начал подвывать. Это в большей мере соответствовало настроению Белаквы. Это не тревожило его в той же степени. Люсьен не знал, как справиться со своими руками. Он любил рассказывать истории, в основном собственного сочинения, об обиде, которую Декарт таил на Галилея. Тогда он начинал смеяться над ними, как девчонка, заливистым смехом. «Идиот, идиот!» — хихикал он. Однажды именно Люсьен, в связи с предметом, который остался нам неизвестен, беспечно обронил фразу —